Только войдя в кабинет, Березин положил на стол Чижова утренний номер комсомолки. «Если есть время и желание, почитай вот это!» — он постучал пальцем по газете. «Что-то интересное?» — отодвинувшись от компьютера, Чижов заглянул в газету и вслух прочел название статьи. «А все-таки он криминальный!» «Хм, занятно!» «Всякий раз мы с большим интересом следим за развитием каждой новой дурно пахнущей истории из жизни богатых и знаменитых. На этот раз мы наблюдаем первые признаки пожара в недрах издательско-информационного холдинга «Криминальный меридиан». Напомним читателям, что 8 лет назад холдинг представлял собой всего лишь средненькую газетку «Криминальный меридиан», печатавшую на своих страницах страшные рассказики об отрубленных головах и заживо съеденных людях. Потом с газетой стали происходить различного рода метаморфозы. Скажем только, что время метаморфоз пришлось на выборы в парламент. В стране началась свистопляска, называемая предвыборной гонкой. Но вернемся к газете «Криминальный меридиан». Она неожиданно тоже приняла участие в этой потехе. На ее страницах запестрели рекламные статейки, восхвалявшие некоего господина Ягодинского. Как мы знаем, сейчас вся белорусская прокуратура с ног сбилась в поисках Матвея Ягодинского, который почему-то упорно не желает показывать носа в своей родной стране и отвечать на вопросы следователей, жаждущих узнать, куда подевались миллионы в иностранной валюте из кредита на поддержку принадлежавшей ему тогда авиакомпании. И именно в тот звездный для господина Ягодинского час газета вдруг обрела голос на FM-диапазоне, потом появилось издательство «Криминальный меридиан», еще одна газета «Глаз правды» и рекламное агентство со штатом раскрученных фотомоделей и профессиональных политических имиджмейкеров. А все потому, что членом-учредителем зарождавшегося медиахолдинга стал первый помощник господина Ягодинского, господин Голубев, бывший серенький чиновник из Минской городской администрации, курировавший вопросы печати и рекламы. Итак, это предыстория. Теперь приступим к самому вкусному. На днях офис «Криминального меридиана» посетили сотрудники МВД. Цель их визита так бы и осталась для нас загадкой, если бы не одно обстоятельство – соболезнование, выраженное на страницах еженедельника «Криминальный меридиан» родственником погибшей на днях журналистки этой же газеты Виктории Беляевой. Все помнят ее яркие злободневные статьи, в которых она тонко вскрывала проблемы современной российской политики, экономики и культуры. Что же случилось? Почему газета удостоила свою лучшую журналистку, проводившую блестящие журналистские расследования, всего лишь несколькими сухими строчками? Что скрывается за таким равнодушием, всегда готовой броситься в бой газеты? На этот вопрос трудно было бы дать ответ, если бы нам не была известна та маленькая история с господином Голубевым, на которого так удачно откуда-то свалилось счастье управлять крупными пакетами акций как самого холдинга «Криминальный меридиан», так и компаний «Интернефтерос» и «Белнефтетранс». Что такого страшного раскопала Виктория Беляева про свое собственное руководство, из-за чего она при загадочных обстоятельствах умерла на одной из вечеринок? И почему до сих пор генеральный директор господин Фукин не опроверг и не подтвердил циркулирующие слухи? Да и интерес МВД к этому делу уже сам по себе показателен. Как нам стало известно из достоверных источников, в самое ближайшее время компетентные органы планируют провести обыски в главном офисе холдинга «Криминальный меридиан». Сейчас нам остается наблюдать, как распределятся силы в этой новой игровой партии. «Это называется обана. Приехали», — прочитав статью, сказал Чижов. «Кажется, за нас кто-то всю работу сделал». Тут есть два варианта. Первый. Что-то происходит внутри самого холдинга, и это что-то мы упустили из вида. Второй. Кто-то хочет отвлечь наше внимание темными делишками Ягодинского и его давним конфликтом с прокуратурой. А Разин? Что Разин? Взглянул на него Юра. Мы его вчера прочили в преступные умы, если ты, конечно, не забыл об этом за ночь. Разин тоже в игре. А в какой? Я не знаю, признался Березин. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появилась Анна. — Ага, газетки читаем, — констатировала она. — А кто работать будет? — Ты чего это с утра? — хмуро спросил Миша. — Не с той ноги встала? — О моих ногах поговорим позднее. По делу Беляевой нам выдан ордер на обыск в офисе криминального меридиана. Чижов и Березин молча переглянулись. — Вы что, так и будете пялиться друг на друга? — нетерпеливо осведомилась Ягодко. — Поехали!